«Одно ты должен твердо запомнить», — говорил он Вильгельм. «Никаким его словам ни на минуту нельзя верить. Свои клятвы он соблюдает буквально и нарушает по существу». «Все знают», — сказал Убертин, — «что произошло, когда его избрали». «Не говори, избрали, он сам себя избрал», — вмешался кто-то из сидящих у стола. Его, как я позднее услыхал, звали Гугоном из Новокастра. И говорил он, похоже на моего учителя. «Да, кстати, и смерть Климента V — дело не совсем ясное. Король не простил ему, что он сначала пообещал устроить посмертный суд над Бонифацием VIII, а потом вертелся как мог, но отлучить предшественника не позволил. Обстоятельства его смерти в Карпентросе никому не известны. Известно только, что когда кардиналы собрались в Карпентрос на конклав, о новом папе даже речи не заводили, потому что, и это вполне естественно, все были заняты вопросом выбора между Авиньоном и Римом. Не знаю, что там у них произошло в эти дни. Говорили, что началось смертоубийство, что племянник покойного папы запугивал кардиналов, что слуг перерезали, дворец сожгли, кардиналы бросились к королю. Король ответствовал им, что ни в коей мере не собирается допускать опустошение Рима. Велел им утихомириться и хорошенько выбирать. После этого Филипп Красивый умер, тоже бог знает от чего. «Или черт знает», — вставил крестясь Убертин, закрестились остальные. «Или черт знает», — повторил Гугон с ухмылкой. «В общем, коронуется новый король». Правит 18 месяцев, умирает. Через несколько дней гибнет и новорожденный наследник, и брат-регент получает трон. И этот брат — тот самый Филипп V, который в бытность еще графом Пуатье сумел собрать кардиналов, разбежавшихся из Карпентроса, — сказал Михаил. «Точно так», — подтвердил Гугон. Он собрал их на конклав в Лионе, в Доминиканском монастыре, посулив им неприкосновенность и свободу действий. Однако, как только они отдались на его милость, он не только запер их на ключ, что вообще-то не противоречит правилу, но еще и приказал выдавать им ото дня ко дню все меньше пищи, покуда не примут, наконец, решение». Вдобавок он пообещал каждому в отдельности поддержать его притязание на папское кресло. Потом, когда он получил свою корону, кардиналы, которым надоело 2 года сидеть под засовом, и они опасались просидеть там до скончания жизни с плохой кормежкой, все подписали, несчастные обжоры, и возвели на Петрову кафедру этого 73-летнего гнома. «Да, конечно, он гном», — усмехнулся Убертин, — «и с виду хворый, однако крепче и хитрее, чем принято думать». «Сын сапожника», — буркнул кто-то из сидевших. «Христос был сыном плотника», — пресек его речь Убертин, — «не в этом дело. Он ученый человек». Он учился закону в Монпелье и медицине в Париже. Он умеет так пестовать своих знакомцев, чтобы получать что угодно. Епископские мантии, кардинальские шапки, как только ему захочется. И когда он служил советником Роберта Мудрого в Неаполе, он многих удивил сообразительностью. В бытность авиньонским епископом он давал очень хорошие советы. Хорошие, я имею в виду, для успеха их отвратительного замысла. Филиппу Красивому. И сообща они уничтожили рыцарей храма. А после избрания ему удалось увернуться от заговорщиков-кардиналов, хотевших убить его». Но я не об этом собирался рассказывать. Я хотел только подчеркнуть, его исключительную способность нарушать обещания и при этом с формальной точки зрения не выглядеть клятвопреступником. Вот, например, когда его избирали, он, добиваясь избрания, обещал кардиналу Орсини, что перенесет папский престол в Рим, и клялся на святых мощах, что если не сдержит слово, не ездить ему вовек ни на лошадях, ни на мулах.